Быть может, сейчас ничего другого мне и не нужно. Я знаю, что он освободился в прошлом году и остался на Воркуте. Недели две назад получил первый отпуск и приехал с молодой женой сюда, в Славянск, где живет мать его жены. Когда автобус въезжает на улицы Славянска, дождь стихает. Уже стемнело, встречные машины идут с зажженными фарами. Листва тополей и акаций летят из окон домов. Ветки шелестят, задевают стекла и крышу автобуса. Приехали. Выхожу с чемоданом на мокрый асфальт. В небе вижу ослепительно белый месяц. В лужах черные отражения деревьев. Пожалуй, идти к Владимиру Ивановичу сейчас неудобно. Лучше в гостиницу. Гостиница рядом. Ее вывеску я замечаю при свете фонаря. Через широкие двери вхожу в тихий вестибюль. У стола с табличкой «Дежурный администратор» вижу пожилую женщину, занятую вязанием. В руках у нее спицы, на столе клубок синих ниток. Обращаюсь к ней. Узнаю, мест в гостинице свободных нет. Спрашиваю, что же вы мне посоветуете? Она смотрит на меня с сочувствием, говорит, «Если хотите, сдайте чемодан в камеру хранения, и тогда сможете переночевать в вестибюле». Согласен, можно и так. Ночь я спал плохо, и потому, что диван в вестибюле оказался неудобным, продавленным, с выпирающими пружинами, и потому, что мне приснился темный тоннель. Снилось мне, что из этого тоннеля не выбраться, и еще какая-то чертовщина, которая забылась к утру. Проснулся я рано, встал хмурый и раздраженный, с тяжелым осадком на душе. Глянул в большое зеркало на стене вестибюля, увидел себя, лохматого, заспанного. На вороте рубашки пуговица висит на нитке. Оторвал пуговицу, оглядел свой костюм. Надо бы его слегка привести в порядок. Попросил у коридорной щетку и ножницы, почистил заплившиеся в дороге брюки, подстриг бахрому на брюках и на рукавах пиджака. Затем умылся, причесался. Узнав, что при гостинице есть парикмахерская, направляюсь туда. Парикмахер постригает меня и бреет, обрызгивает мое лицо шипром. Может быть, это покажется смешным, но запах шипра от собственных щек придает мне бодрость и уверенность в себе. Теперь можно к Владимиру Ивановичу. На улице тихо и солнечно, хорошо пахнут мокрые тополя. Сегодня воскресенье, местные жители идут на базар и с базара. Я гляжу по сторонам и улыбаюсь. И прохожие вполне могут подумать, что этот беззаботный молодой человек, то есть я, приехал, наверное, в командировку, а сейчас вышел из гостиницы просто пройтись. Почему бы прохожим не подумать такое? Разве моя жизнь написана у меня на лице? Вот легкой походкой проходит, щелкая семечки, симпатичная девушка с веселыми глазами. Бросила на меня любопытствующий взгляд, чуть заметно улыбнулась, прошла мимо. Оглянется или нет? Не оглянулась. А я, когда встречаю на улице миловидное женское лицо, непременно гляжу вслед, поворачиваюсь, как флюгер. Вот стоит на углу, опираясь на палку, старик в белом полотняном костюме. Делать ему, видно, нечего, и он высматривает знакомых. Я подхожу к нему. «Простите, не знаете ли, как пройти на Буденновскую?» Он охотно и очень подробно объясняет дорогу. Чувствую, что ему уже хочется завязать разговор. В глазах его виден вопрос, кто я такой и откуда. Но я не люблю рассказывать о себе незнакомым людям, потому что мой рассказ всегда бывает похожим на жалобу. Он вызывает либо отчужденность, либо сочувствие, и то, и другое тягостно. Тогда я начинаю казаться себе ужасно жалким. Нет, лучше не распространяться. Сейчас я торопливо говорю старику «Спасибо, я все понял», и, не задерживаясь, шагаю дальше. Иду на Буденновскую. Эта улица такая же зеленая, как и все другие, по которым я здесь прошел. Два ряда деревьев сплетаются листвой, просвеченной солнцем.